Хорфшнека! Хорфшнека!» — раздался рев в берестяной рупор, вслед за которым послышались удары колотушки по колоде. Доктора толкнули в бок. «Подъем!» — Гарин открыл глаза. В бараке шло движение. Заключенные слезали с нар, выстраивались к двери. Кряхтя, Гарин слез со своих нар, надел пенсне, боты. Антон, сидя напротив, надевал свои боты. «Утречко недоброе», — пробормотал полусонный, недовольный Гарин. «С добрым утром, доктор», — невозмутимо ответил тот и улыбнулся. «Какой все-таки счастливый человек!» Дверь открыли, и заключенных повывели коридором в отхожее место. Оно впечатлило доктора. Прямо на поверхности болота лежала связанная из больших корявых сухих деревьев огромная решетка. Каждый заключенный спешил по стволам к свободной клетке этой угрюмой, словно циклопом сварганенной решетки, спускал синие штаны и присаживался справлять нужду. Гарин заметил многочисленные следы засохшего кала на решетке. Повинуясь общему движению, он пошел по стволу, нашел себе место, спустил штаны и уселся, держась за сук дерева. Решетка была связана с таким размахом, что все 127 работников столярного УПА-цеха могли одновременно справить утреннюю нужду. Гигантизм, однако, надо же такое придумать. Доктор поднял голову. Солнце недавно взошло и посеребрило высокие перистые облака, словно не солнечным, а лунным светом. Впрочем, бледный месяц висел меж этих нежных облаков. Было по-утреннему свежо и по-болотному сыро. Под высоким серебристо-голубым небом, сухой, местами полностью залитый водой лес, стоял сказочной декорацией. Неподалеку перекликались кулики и верещали лягушки. Красиво, но как по команде, разрушая идиллию, раздались многочисленные звуки выпускаемых газов, испражнения и мочеиспускания в болотную воду. Одновременно зазвенели тысячи комаров, поднявшихся со своих мест на кочках и набросившихся на людей. И Гарин опустил глаза с неба на болото. Вокруг сидели голозадые пленники в одинаковых синих рубахах, штанах и черных ботах и делали свое вынужденное утреннее дело. Гарин заметил на заду одного парня живую татуировку. Мускулистый мужчина насилует немощного старика. «Какая гадость!» — пробормотал он, отмахиваясь от комаров. «Это парень с китайского стола!» — раздалось рядом. Гарин глянул налево. На соседнем месте сидел Герка, заметивший интерес доктора. «Он не мой!» «Ну и что?» «А то, что по-китайски самое противное оскорбление — вот цао не дае, я твоего дедушку ебал. Так вот этот пацан, если надо кому-то жестко ответить, просто портки сымает и показывает». «А столяр он классный», — добавил Витька, сидящий рядом с Геркой. «Бред», — поморщился, отмахиваясь, Гарин, и вознамерился было другой рукой зажать нос от нарастающего запаха человеческих отправлений, но задел пенсне, и оно сорвалось вниз и упало бы в темно-зеленую воду с проглядывающими мрачными отложениями старых и свежих каловых масс, если бы маленькая уверенная рука не поймала цепочку и не удержала бы самую дорогую вещь заключенного Гарина над болотом. Золотое пенсне закачалось над смрадной темной водой. «Осторожней, доктор», — произнес сидящий справа Антон. «Благодарю вас», — пробормотал Гарин обескураженно, беря пенсне и водружая на прежнее место. «Ну и реакция у вас?» «Не пропьешь», — невозмутимо улыбнулся филолог и громко, протяжно выпустил газы. «Мой вам совет — нос не зажимайте и не отмахивайтесь от вампиров. Как писал великий Арто, где пахнет говном, пахнет жизнью. Отдать немного застоявшейся крови комарам полезно в любом случае. Это уже говорю я». «Мудрый первое и второе», — согласился доктор. «И потом, вы же врач». «Да, конечно, но утром, сами знаете, человек расслаблен и забывает о профессии». «Да, не только о ней. Мягкотелость и размягчение душевное на краткое время погружают нас в блаженное состояние, и это чревато потерями. На завтрак в столовой дали по куску козьей брынзы, вареной козлятины и чашку травяного чая, сдобренного медом, заставив Гарина вспомнить когда-то прочитанное о чернышевской популяции. Они не возделывают землю, не сеют хлеб, но занимаются исключительно собирательством, бортничеством, охотой, разорением птичьих гнезд, а из домашних животных держат только коз и голубей. Съев свои порции и запив чаем, Гарин вместе со всеми вышел в прогулочно-курительную зону под навесом и, отмахиваясь от комаров, выкурил сигарету «Гора Белуха». В цеху им дали японский, давно устаревший смартфон и 10 липовых деревяшек. Подошел Черныш, заведующий инструментом для резчиков. Каждому выдали по коротенькому ножу с толстой рукояткой. Гарин повертел в руках деревяшку. «Я размечу, все начнут резать», — заговорил Миша. «Сегодня вырежем, завтра будем шлифовать. Послезавтра делать профиль, потом сдаем». Миша приложил смартфон к дощечкам и обвел его карандашом, очертя контур. Все разобрали дощечки и приступили к работе. Дощечки оказались нетвердыми, нож легко входил в них. Но для Гарина такая работа была трудной, он неумело орудовал ножом. Так и порезаться легко. Он заметил, что пальцы соседей все в шрамах и ссадинах, залепленных старыми грязными пластырями. И пластыри современные припасли. Стараясь не порезаться, Гарин осторожно орудовал ножом. С угрюмыми лицами все работали молча. Чувствовалось тяжелое утреннее настроение пленников. Один Антон работал, что-то негромко насвистывая. Гарин не успел обрезать и треть контура, как по спине его слегка стукнули. Он поднял голову, рядом стояла альбиноска. «Есть работа», — сказала она. «Вставай, иди». Отложив дощечку и нож, Гарин встал и пошел за Альбиной. Кривоного, но уверенно шагая, она провела его в небольшое помещение, оборудованное для медицинской помощи. Здесь стоял деревянный дощатый стол и несколько небольших подстольев. На них стояла и лежала похищенная чернышами у людей бутыль спирта, чашки и тазы, несколько скальпелей, упаковка ватных тампонов, пачки бинтов и бактерицидных пластырей, спреи различных антисептиков, щипцы для зашивания ран, щипцы стоматолога, зонт для промывания желудка, несколько старомодных клизм, упаковка одноразовых шприцов, ампулы с антибиотиками и роскошный современный японский аппарат для УЗИ и ЭКГ. В углу был устроен умывальник с кувшином, тазом, куском нового мыла и полотенцем. «Ждать!» — приказала Альбина и вышла, притворив корявую дверь. Гарин осмотрел свое хозяйство. Нажал кнопку «Старт» на аппарате, но ничего не произошло. Он понял, что тот без аккумулятора. Лучше бы они его вырезали из дерева. Он рассмеялся, снял пенсне, протер. Дверь открылась. Альбина ввела в кабинет парня с азиатским лицом и приказала ему по-казахски раздеться. Парень с трудом повиновался. Видно было, что двигаться ему трудно. Раздевшись, повернулся к Гарину спиной. На спине у него лиловели 7 больших фурункулов с желтыми гнойными головками. Их россыпь напоминала смятый ковш большой медведицы. «Лечить!» — приказала Альбина. — Если он болеть, мы его убивать. — Не надо никого убивать, — назидательно ответил Гарин и приказал парню лечь на стол. Постановая, тот влез на стол и лег на живот. Гарин пощупал его плечо и понял, что у парня жар. — Вылечим, — сказал он Альбине. Засучив рукава своей синей робы, Гарин с удовольствием вымыл руки мылом, вытер их совершенно чистым полотенцем, протер спиртом скальпель, прыснул из спрея на спину и на скальпель и занялся фурункулами. Казах завыл от боли. Альбина стояла рядом и с интересом следила своими сапфировыми глазами за работой доктора. Закончив, доктор промыл раны спреем, промокнул тампонами, наложил повязку, набрал в шприц антибиотик и сделал парню укол в худые прыщавые ягодицы. 3 дня не должен работать. Я буду делать уколы, — он показал шприц Альбине. Он будет здоров. Ее белошерстяное лицо не выразило ничего. Она приказала парню одеться и увела. Второй больной был китаец. Он держался за живот. Альбина заговорила с ним по-китайски, да она у них полиглот. Обследовав китайца и расспросив его на своем ломаном китайском, Гарин понял, что у того старая опухоль в кишечнике. Нашли кого похищать. Обезболивающих и анестезирующих препаратов на подстолье не оказалось. Черныши легко переносят боль. Конечно, ради этого и создавались. У них и мысли нет про обезболивание. Ему нужна серьезная операция. Я не смогу это сделать, — сказал он Альбине. Его нужно отпустить, он тяжело болен. Альбина увела китайца. Потом были еще 2 пленника — монгол и алтаец. У одного гноящаяся рана на руке, у другого — незаживающие язвы на ногах. Гарину пришлось провозиться с ними до обеда. Все это время Альбина молча наблюдала за работой врача. Стоит соляным столбом, — косился на нее Гарин. Нет, шерстяным. Пообедав все тем же хлебовым из корневищ с разварным козлиным потрохом, Гарин помочился на решетке великанов и вышел со всеми покурить под навес. Статус врача сразу отделил его от массы пленников. На него стали поглядывать с уважением и завистью. Но были и неприязненные косые взгляды. 2 месяца можно пристроиться здесь доктором, почему бы нет? К нему подошел Антон. Как вам в роли лагерного фельдшера? — Вполне, — кивнул бородой Гарин. — А у нас за столом распря. Что делать с вашей недорезанной дощечкой? Никто не хочет дорезывать ее за вас. Я тоже. — Ну, пусть начальство решает, — пробурчал Гарин. Комары наседали. Неподалеку в нагромождениях чернышевского строения открылась корявая дверь, и по узкому настилу 2 черныша потащили того самого китайца с опухолью. Руки его были связаны. — Что? — Куда? — непонимающе прищурился Гарин. — Туда, — вздохнул сознанием дела Антон. И не успел доктор понять, как чернолицые подвели китайца к кромке настила, один взмахнул большим деревянным молотом и ударил его по голове, китаец жалобно вскрикнул. Черныши спихнули его в болото. Тело его быстро погрузилось в трясину. «Нет! Нет!» — закричал Гарин, подбегая к краю настила. «Что вы делаете, сволочи? Он же больной!» Но черныши, равнодушно глянув на Гарина, пошли назад своей раскачивающейся походкой. Все курящие, дышащие комариным воздухом, молча наблюдали сцену убийства. Она была такой быстрой и беспощадной, что все просто угрюмо молчали. Было ясно, что это не первый случай избавления от больных. Лишь Гарин продолжал кричать и размахивать руками, стоя на древесной кромке. «Сволочи! Убийцы!» Но крики доктора растаяли в пахнущем болотом воздухе. Убийцы ушли. Убогая дверца закрылась за ними. И лишь на поверхности темной воды появлялись пузыри. К доктору подошел Павел, положил руку на плечо. — Они так со всеми безнадежными поступают, доктор. — Насмотрелся я за 3 недели. — Если кто работать не может, болото! — почти выкрикнул Митька. — Твари! Один парень запоносил, видать, дизентерия, жар у него подскочил. Они 2 дней подождали. И в болото! — Сволочи! — Какие сволочи! — не унимался Гарин. Китайцы негромко стали обсуждать смерть своего товарища. К Гарину подошел Сидор. Пучеглазое, пухлое, бородатое лицо его было недовольно угрюмым. «На них злобы не хватит, доктор. Лучше работать, да по сторонам не пялиться. И не орать, а то самого в болото сунут. Вы еще свою деревяшечку должны достругать. Что ж нам, ядрен батон, за вас ее достругивать?» Гарин отвернулся и пошел в цех. Но резать деревяшку ему не дали. Подошла Альбина. «Идти. Больной». Ну вот, пациент косяком пошел. В этот день доктор принял еще четверых. Запущенный конъюнктивит, мокнущий и гноящийся в порезу рук, остеохондроз. Альбина присутствовала на всех осмотрах, операциях и перевязках. Сначала доктора раздражало это, но потом он привык и почувствовал, что ей нравится смотреть за его работой. Он знал, что черныши, будучи невероятно здоровыми, устойчивыми ко множеству человеческих болезней, никогда не лечатся. В их популяции врачей не существует. Альбина стояла рядом и, взявшись длинными сильными руками за свои обтянутые кожаными штанами ляжки, словно по стойке смирно, смотрела на работу доктора, на его руки. Белое лицо ее ничего не выражало. Сапфировые глаза смотрели неотрывно. Она редко моргала, — заметил Гарин. Но когда моргала, слегка морщила свое широкое лицо, и по белой шерсти пробегала волна, словно Альбина собирается чихнуть, но чиха не было. В этом было что-то трогательно детское. И не только в этом. Невысокая, кривоногая, с длинными руками и широкой тюленьей шеей, она стояла рядом, как белолицый ребенок, заглядывающий в мир взрослых. Она же позволила доктору не возвращаться за стол, а сразу отвела его на кухню, велела накормить, напоить и отпустила на перекур, где доктор в одиночестве ходил под навесом, курил, пряча в карманах руки от комарья и размышляя. Он понял, что сбежать из этого болотного царства самому нереально. Разве что как-то договориться с чернышами. Но как? У меня ничего нет. Что я могу для них сделать? Ничего. Сидеть здесь 2 месяца. А если больше? Уплыть можно только на челнах их. Когда и куда? Ответов не было. Выкурив 3 сигареты, Гарин ушел в барак, где лег на свои нары и заснул, не дождавшись возвращения остальных. На следующий день он вернулся к основной работе. Недоделанная деревяшка ждала его. Он мучительно и неумело обрезал ее, в то время как остальные уже шлифовали свои обрезанные копии. Надсмотрщик, видя, что Гарин отстал, больно ударил его молотком по голове. Никто из бригады не заступился и не попытался объяснить толстобрюхому чернышу, что Гарин — доктор. Когда побитый Гарин увидел прохаживающуюся между рядами Альбину, он просительно поднял руку. Она подошла. Гарин показал свежую шишку на голове и развел руками. «За что? Я же вчера принимал больных!» Сапфировые глаза неподвижно уставились на Гарина. Белолохматые губы Альбины открылись. «Работать! Будешь плохо работать, будет плохо!» И, повернувшись, она деловито зашагала на своих кривых ножках по проходу между столов. «Вот так-то, доктор!» — утробно хохотнул Сидор. «Лафы с Альбинкой вам не обломится, ядрен батон!» «Да заткнись ты, ёб твою!» — окоротил его Петр. «Занедожишь сам, к доктору поползешь, мудила!» «У них, похоже, нелинейная память», — сообщил Антон, спокойно работая наждаком. «Как у животных, что ли?» Доктор морщился, трогая шишку. «Не думаю». До обеда он дорезал свою деревяшку. После обеда отшлифовал. Утро следующего дня началось шумно. Черныши привезли небольшую партию пленников. Русскоговорящих среди них не оказалось. Их накормили, переодели и рассадили по столам. Едва доктор взялся за свой кусок дерева, чтобы вырезать из него копию устаревшего 3 года назад айфона, как безволосый палец ткнул его в плечо. «Больной! Лечить!» Доктор встал, чувствуя косые взгляды подельников. Больной оказался якутом, говорящим только на своем языке. Альбина якутского не знала. При захвате ему вывихнули плечо, он стонал и ругался по-якутски. «Чтобы вправить руку, мне нужен помощник», — сказал Гарин Альбиноске. «Надо, чтобы кто-то его держал». «Я сила, я держать», — ответила она. Гарин уложил якута на стол и не успел дать совета Альбине, как она вспрыгнула на якута и оплела его руками и ногами. Якут забормотал, усмехнувшись. Гарин взялся за вывихнутую руку, дернул. Якут взвыл и смолк, открыв рот с плохими желтыми зубами. «Слезь с него!» Он сознание потерял. Гарин коснулся спины Альбины, но она намертво вцепилась в якута. «Слезай, ты его задушишь!» Гарин хлопнул ее по спине. Она, непонимающе, движением тюленя приподняла свою толстошею голову, моргнула. «Он умирать?» «Он жив, слезай с него!» Но она по-прежнему буравила доктора своими сапфировыми глазками, сжимая якута. Эти удивленные глазки нерпы в сочетании с бессильно раскрытым ртом покалеченного сделали свое дело. Гарин расхохотался. Пенсне слетело с его носа и закачалось привычным маятником. Наконец до Альбины дошло, и она моментально спрыгнула с якута, да так, что новый приступ хохота заставил Гарина присесть. Ее неуклюжая ловкость заставила Гарина вспомнить барнаульский цирк. Якут пришел в себя, открыл глаза. Альбина стояла, привычно вцепившись длинными руками в свои ноги, и вдруг тоже засмеялась по-чернышевски. Белая шерсть на маленьком носу вздыбилась, глазки заморгали, и она запыхтела, как бы часто и сдержанно чихая. «Ух-ух-ух-ух!» В этой манере смеяться было столько трогательно беспомощного и в то же время чисто женского, уже не детского, как казалось доктору раньше. Гарин перестал хохотать, поймал пенсне, надел и посмотрел на Альбиноску совсем по-отечески. «Несчастная девочка, белая ворона». Он наложил якуту повязку на плечо, подвесил ему руку на веревочную петлю, и его отправили в упон за якутский нор. Гарин тоже вернулся к своим и до вечера старался, чтобы его липовая дощечка мало чем отличалась от айфона 60S. Прошла неделя. Гарин поневоле втянулся в странную жизнь на болоте. Он работал за столом и реже в своем корявом кабинете, ел похлебку из корневищ с вяленой козлятиной, спал на соломе, курил, отбиваясь от комаров, поднимался рано, рано и ложился, засыпая, как убитый после бессмысленного труда за русским нор. Засыпая или куря под навесом, он слышал звуки городища на болоте. Днем и ночью они были разные. Днем что-то стучало, ворочалось в глубине корявых разлапистых домищ. Ночью долетали грубые голоса чернышей, ржали лошади, плескалась вода. Под утро было слышно, как челны возвращаются в городище. Черныши грабили по ночам, днем отсыпались и сидели в древлянках, занимаясь своими делами. Один раз утром, когда доктор с другими пленниками справлял нужду на решетчатой уборной, он увидел, как черныши понесли большие мешки, наполненные чем-то, что топорщилось, делая мешок похожим на глубоководную рыбу-ежа. «Наша продукция», — пояснил Павел, сидящий неподалеку. Гарин понял, что мешки набиты их деревянными поделками. По мосткам черныши отнесли их в соседнее домовище и скрыли за уродливой дверью. «Что же они с ними делают?» — спросил Гарин. «Кажется, пока просто хранят. А по ночам куда-то увозят. Там у них что-то вроде склада». Прошло еще несколько однообразных угрюмых дней, и наступил долгожданный банный день. Для пленников было устроено что-то вроде бани. Полежащие на болоте гати их провели в обширное домовище, где велели раздеться догола. Раздевшись, все прошли в просторное корявое помещение, стоящее практически на воде. Место пола занимала решетка из стволов деревьев, такая же, как и уборная. Каждому выдали по кусочку настоящего мыла и пучку мочала. Все сели на решетку, погрузив ноги в воду, и принялись намыливаться. Намылившись, переходили в соседний зал, где в каменном очаге горел огонь, и рядом стояли четыре деревянных, исходящих паром котла, куда черныши деревянными лопатами забрасывали раскаленные в огне булыжники. Каждый намыленный подходил к котлу, и черныш окатывал его из большого ковша теплой водой. Затем все мокрые бежали назад, искали свою одежду, натягивали ее и шли пить воду с ложкой меда, который выдавался только после бани. Мед был превосходный, лесной, с кусочками сот. Натянув свою синюю лагерную робу и надев боты, Гарин с наслаждением съел мед и запил его водой. Мало нужно для счастья, очень мало. После бани заключенных отвели в барак. Гарин завалился на свою солому. Его сосед Антон вытирал соломой свои длинные седые волосы. Он по-прежнему был невозмутим, спокоен и рассудителен. — Вам, похоже, по душе вся эта чернышевская дичь, — рассмеялся Гарин, вытягиваясь на соломе. — Как вы спокойны! — Я философ по первообразованию, — Антон откинул волосы назад. — Стараюсь про это не забывать. — Все здесь похоже на игровые стратегии наших дедушек. — Скорее на трип. — Вы пробируете? — Очень редко. — А что в предпочтениях? — Куб три. Я остановился на первом. Потом скакнул на пирамиду. — Достойная вещь, — кивнул Антон. — Пробировал трижды. Прибавляет. — Прибавляет. Но конус круче. — Не имел чести. — Новый продукт. — Дорогой? — Меня угостили. — Новые все дорогие. Филологам не по карману. Когда я писал диссертацию, для концентрации я пробировал шарик. — Шарик? Какое убожество. И что за тема? — Диссертации. Консюмеристская трансформация трансцендентального субъекта и густативное кодирование универсума в агофутуризме Игоря Северянина. Гарин Северянина немного читал, но больше любил Блока и Хлебникова, поэтому просто кивнул. Они замолчали. Взгляд Гарина скользил по корявому потолку барака. Все щели в нем были заткнуты белесым мхом. «А случаются ли тут пожары?» «Пока не было». «Эти сухие деревья, мох, а рядом их кострище с валунами». «Огнеопасно, но, похоже, болотница бережет их». «Хотя под рукою полно воды». «С огнем черныши умеют управляться. Быт у них налажен, уклад сбалансирован. Их популяция жизнеустойчива». Гарину стало тошно от рассудительности Антона. — Господин доцент, у вас ничего не болит? — спросил он, тоскливо причмокнув. — Представьте себе, нет. Даже душа. — Невыносимый тип. Гарин сильно ударил титановой ступней в корявую стену барака. Бревна загудели. — А почему вас занимает только первая четверть XX века Санкт-Петербурга? — с неприязнью спросил он филолога. «Дальше лагерная советская литература. Мне это неинтересно». «Почему?» «Она инвалид по определению. Безусловно, там есть самородки и огрызки великой литературы, но они тоже ущербны. С коллегами мне не по пути, доктор». «В этом он прав. Советская литература ужасна. Как говорил мой дядя Юра, Тихий Дон или Чевенгур — это из жизни кентавров, а мы люди, Платоша». «А вы что предпочитаете?» — спросил Антон. Вместо ответа Гарин страшно зевнул. Бани и мед сделали свое дело. Он смежил тяжелые веки и захрапел. В конце июня навалилась жара и гнус, а черныши вдруг увеличили норму вдвое. Теперь полагалось за три дня выделывать по две деревяшки каждому. В столярном цеху стояли духота и вонь. От пола сильней потянуло болотной гнилью. Заключенные за столами обливались потом, раздевались, работали голыми. Свет керосиновых ламп оранжево блестел на голых телах работников, трущих наждаком деревяшки. Проклятый гнус был мельче комаров и пролезал во все щели, пробирался и в цех, и в барак. Снаружи стало просто невыносимо. Утром, справляя нужду, заключенные натягивали синие робы на голову, прятали руки, подставляя гнусу задницы. Голодный гнус тут же облеплял их. Покусанные пленники, подтянув штаны, спешили в цех, каждый за свой национальный нор. Курить под навесом приходилось, отбиваясь от тучи кровососов. Машущие руками, пританцовывающие, извивающиеся зэки с сигаретами в зубах будили у Гарине цирковые воспоминания. Здесь комично и мрачно. Со своей новой нормой Гарин катастрофически не справлялся. За столом на него уже не ворчали, а покрикивали. Больше всех глоткой старался бородатый пучеглазый Сидор. Его бабий, злобно обиженный голос преследовал Гарина, словно гнус. «Ты, доктор, ядрен батон, деревяшку свою должен с охоткой дрочить, а ты дрочишь, будто тебе и неохота, а мы все за тебя расплачиваемся. Доктор, мы что, за тебя должны опилки подтирать? Доктор, шо ж ты, гад, криво режешь? Нарочно нас подставить хочешь, Митька, Герка, не помогайте ему, пущай, сволочь, сам постарается!» Гарин не отвечал. Павел за него уже не заступался. Антон работал как робот, ни на что не обращая внимания. С увеличением нормы активизировались толстопузые надсмотрщики. Их рыканье раздавалось постоянно, деревянные молотки стучали по головам. Русский нор притих и помрачнел. Шутки кончились, все работали молча, изредка переругиваясь или угрюмо бурча. Потные тела блестели, мокрые волосы прилипли к лбам, вспыхивали спорадические ссоры с руганью, часто прерываемые ударами молотков. Гарина постоянно подгоняли, торопили, ругая последними словами. Как назло, болеть в цеху перестали. К доктору никто не обращался. Белая Альбина матросской походкой прохаживалась между столами, держась руками за бедра. Сапфировые глазки равнодушно поглядывали на Гарина. Однажды, после затяжной ругани подельников и двух увесистых ударов киянкой от Толстопузова, Гарин впал в состояние невыносимости бытия и нарочно порезал себе стамеской левую руку. Кровь закапала на стол. «Ну вот, порезался, гад!» — запричитал горластый Сидор. «Сейчас нам все тут кровищей заляпает! Ну что за сволочь, а? Кто ж тебя таким рукожопом уродил?» Остальные покосились на доктора с неприязнью. «Ты руку-то со стола убери!» — Павел пихнул доктора в плечо. Гарин убрал, держа капающую кровью руку над проходом. «Теперь из-за него мы приварки не получим!» — не унимал Сидор. «Миш, пусть этого гад за другой русский стол пересадят!» Бурча и поигрывая молотком, приковылял надсмотрщик. Гарин показал ему руку. Он громко рыкнул. Подошла Альбина. «Вставай! Идти!» — приказала она. Доктор с облегчением приподнялся и, держа пораненную левую правой рукой, пошел за Альбиной в свой кабинет. Он не был здесь дней пять и соскучился по этому островку цивилизации. Бинты, пластыри, скальпели, вата, пузырьки и мертвый аппарат УЗИ ЭКГ вызвали умиление. Доктор присел на пень и стал спокойно, без спешки, промывать и обрабатывать рану. И вдруг Альбина взяла упаковку бинта, распечатала и встала перед Гариным с готовым бинтом в руке. Гарин смочил рану перекисью водорода, наложил бактерицидную салфетку и подставил руку Альбине. Сосредоточенно пыхтя своим плоским носиком, она стала перевязывать ладонь Гарина, но слишком туго. «Не сильно, не сильно», — подсказал Гарин. Она глянула в упор, пыхнула и ослабила бинт. Ее маленькие безволосые пальцы напрягались и топорщились. Она старалась. Гарин стал помогать правой рукой, но Альбина грубо оттолкнула ее, что-то буркнув. Ну вот и медсестра появилась. Гарин улыбнулся. Альбина кончила бинтовать и остановилась, не зная, что делать с мотком бинта. Гарин показал ей на ножницы. Она взяла их с подстолья с великой осторожностью. Гарин помог ей вложить пальцы в кольца ножниц. Ее беломохнатые пальцы оказались очень теплыми, даже горячими. Какая же у чернышей температура тела? 40, как у птиц. Альбина прицелилась и сомкнула лезвие ножниц. Ножницы перерезали бинт. «Арфорк!» — выпалила она и засмеялась в своей манере, пыхтя носом и подрагивая кривыми ногами. Изо рта у нее пахло, как у всех чернышей, тяжело и неприятно. «Арфорк!» — повторил Гарин неведомое слово и протянул ей руку с обрезком бинта. «Теперь режь вдоль!» Она тут же поняла и, держа ножницы обеими руками, надрезала бинт. Гарин привычно быстро свил из обрезка в две веревочки, одну взял сам, другую протянул ей: «Тяни сюда!» Бросив ножницы на пол, она исполнила. Маленький рот ее открылся, глаза вовсю смотрели. Гарин связал узел, помог зубами, связал новый. Эта операция вызвала у нее новую волну восторга. Она запыхтела, засучила ногами. «Подними!» — Гарин указал на ножницы. Она подняла их, протянула ему. Он протер их спиртом и положил на подстолье. Потом показал ей забинтованную руку. «Я не могу работать!» — она смотрела. Потом привычно пробормотала: «Надо работать!» «Я не могу с такой рукой!» «Надо работать!» — повторила она. «Я буду работать здесь, а ты будешь мне помогать лечить!» Она поняла и снова буркнула, как робот: «Надо работать в УПО! Надо работать на НОР!» «Я не пойду в УПО!» — резко выпалил Гарин, тряхнув бородой. Она сапфирово глянула, постояла, трогая себя за ноги, затем открыла рот: «Ждать здесь!» — и вышла. Гарин присел на пень и стал перебирать и класть ровнее все, что лежало на подстолье. Инструменты и медикаменты человеческого мира успокаивали и вселяли надежду. «Надежда, не одежда», — пробормотал он. Альбина вернулась. В руке ее была щетка для сметания опилок. Такие щетки висели на деревянном гвозде на углу каждого стола в УПО. «Будешь это работать в УПО, на каждый НОР. И здесь будешь работать до КАТОР», — произнесла Альбина приговор и протянула Гарину щетку, как маршальский жезл. «Слава тебе, Господи!» Гарин торжественно взял щетку и поклонился Альбине. Началась новая вольготная жизнь. Гарин больше не сидел за ужасным столом, а все рабочее время находился в своем корявом кабинете. Перед обедом и в конце дня с мешком и щеткой в руках он входил в УПО и сметал опилки, обрезки, деревянную пыль со всех 12 столов. Это было просто физически, но весьма непросто этически. Уставшие от нудной работы, вспотевшие и одуревшие в вонючей духоте заключенные бросали на Гарина злобные взгляды, норовили пихнуть или подставить подножку, а родной стол номер 3, потерявший 10-го работника, просто кипел яростью. «Подставил ты нас, доктор! Устроился симулянт, хренов, не как в черныши записался! Иуда ты, ядрен батон, а не доктор!» Гарин все сносил стоически, не отвечая на брань. На перекурах русские с ним перестали разговаривать. Даже философ Антон, лежащий на соседних нарах, замолчал. Гарин тоже не лез к нему с разговорами. Стали появляться больные. Гарин радовался им, как манне небесной. Когда он лечил их, то забывал обо всем. Альбина ассистировала ему, стараясь, и у нее почти все получалось. По ее возбуждению и блеску глаз Гарин чувствовал, что ей это очень нравится. В июле привезли большую партию пленных. Среди них оказался Ананий. Его похитили вместе с инвалидной коляской. Завидя доктора, он с рыданиями покатил к нему. На ломаном русском алтаец рассказал свою историю. Он действительно продал каменные часы, и на вырученные деньги они с Салтанат сыграли свадьбу и зажили вместе. Анани порвал с общиной часовщиков, начал самостоятельную жизнь, устроившись в фирму по реставрации дворцовой мебели. С его руками и опытом быстро пошел в гору, сразу хорошо заработал. Его похитили ночью со съемной квартиры. Беременную Салтанат связали. Он был уверен, что кто-то донес про его мастерство чернышам, поэтому и похитили. Гарин успокаивал его как мог. Анания посадили за первый алтайский стол взамен толстого медлительного мужчины, которого за неторопливую работу просто утопили в болоте. Узнав от Гарина про двухмесячное заключение, Анани, в надежде, что его могут отпустить пораньше к Салтанат, показал такую великолепную и быструю работу, что в УПО над ним стали подсмеиваться, а китайцы прозвали его Гунжужень, тупой исполнительный работяга. В новой партии оказалось и двое русских. Деревенский мужик из Поклепина, что заставило Гарина сразу вспомнить огромную матрешку, и тощий, трясущийся от страха барнаульский почтальон, которого посадили за третий нор на место Гарина. Это успокоило доктора, но не тружеников стола номер три. Их злоба на ловко устроившегося лепилу не утихала. Кончилось это неожиданно. У Павла начался конъюнктивит, и Гарин стал лечить гноящиеся глаза тем, что нашлось в кабинете, и вылечил. После этого стол успокоился. Только Сидор по-прежнему бросал на Гарина презрительные взгляды. Вскоре древесная пыль, влага и духота сделали свое дело. Конъюнктивитом стали страдать многие. Больных с гноящимися глазами стало прибавляться с каждым днем. Гарину нечем было лечить их. «Мне нужна мазь протогеновая, номер 19. Нужны глазные капли с антибиотиком. Капли, понимаешь?» — втолковывала Нальбине. Она не понимала и фыркала, посмеиваясь. Про мазь втолковать так не получилось. Тогда он смочил губку в тазу с водой, взял ладонь Альбиновски и капнул на нее. «Капля!» «Пап!» — догадалась она и засмеялась, суча ногами. Ночью черныши сделали вылазку и ограбили аптеку. У Гарина появились капли не только в глаза, но и в нос, в уши и даже капля афродизиак, твердый ствол. Он лечил воспаленные глаза заключенных. Это помогало и ему тоже. Во время лечения он забывал о плохом. В начале августа в УПО стало нарастать недовольство, перешедшее в ропот. Пленников, отработавших у чернышей 2 месяца, не отпускали домой. Вместо календаря дни считали царапинами на стене в бараке. Накопившиеся зачеркнутые царапины подтолкнули к протесту. Ночами в бараке начались яростные дискуссии. Зэки быстро пришли к страшному выводу. Про 2 месяца черныши коварно наврали. Ясно, что не отпустят никогда. Решено было устроить забастовку. Идею поддержали все столы, даже поначалу колеблющиеся китайцы. Наутро все, кроме доктора, сели за свои столы и стали гудить. Надсмотрщики, порычав и огрев пару раз кого-то молотком, сходили за начальством. В УПО пришел черныш с двойным каменным ожерельем. С ним пришли 6 чернышей с каменными топорами в руках. Он прорычал что-то. «Почему не работать?» — перевела Альбина на русский, китайский и алтайский. Ей объяснили. Она перевела двухожерельному. В раскачку он прошелся между столов, потом скомандовал чернышам. Они взяли по 1 человеку от каждого стола и увели. Заключенные продолжали гудить. Черныши вернулись и выгнали всех на прогулочный помост. Неподалеку открылась зловещая корявая дверца, и 12 связанных зэков потащили по гати к трясине. Люди закричали. Тогда двухожерельный поднял длинную руку, все смолкли. Он сказал, Альбина перевела: «Не будете работать? Будем убивать. Будете работать? Не будем убивать». Вскоре УПО все работали. Гарин наблюдал все это сквозь затянутое противокомарной сеткой окошко. Радикально, «Смерть жизни не сестра, но мачеха», — произнес он и закурил сигарету. Альбина разрешила ему курить в своем кабинете. Ночные дискуссии в бараке прекратились. Обреченность сделала людей вялыми, малоподвижными, озлобленными и неразговорчивыми. За столами работали молча, изредка бурча или переругиваясь. Август прошел угрюмо и однообразно. Пленники резали и шлифовали деревянные смартфоны, доктор лечил, надсмотрщики рычали и били, черныши совершали свои ночные набеги, гнус кусал, болото воняло, лягушки верещали. В УПО случилось два покойника. От сердечного приступа умер монгол, а молодой кудрявый алтайский крестьянин удавился ночью на рукаве своей робы. Тела их поглотила трясина. Осознанная обреченность пробудила недуги в телах заключенных. Жара, укусы кровососов и болотные испарения порождали незаживающие зудящие ранки, расчесываемые зэками. Они превращались в язвы, медикаментов не хватало, не хватало и инструментов. «Мне нужно много всего для лечения, понимаешь?» — втолковывал доктор Альбиноски. Она сперва не понимала, потом поняла. И однажды утром после завтрака подошла к доктору. «Иди со мной». Дожевывая вяленую козлятину, Гарин двинулся за Альбиной. Она провела его через помещение охранников, открыла дверцу и ступила на бревенчатую гать, ведущую к другим корявым домам. Гарин шел за ней. Они миновали несколько домовищ, где ели и что-то громко обсуждали черныши, пролезли сквозь несколько закутов с тесно сваленными каменными и деревянными орудиями труда, ступили на широкую гать и через угрожающие уродливые ворота вошли в городище чернышей. Гарин глянул и обомлел. Здесь было на что посмотреть. В утреннем болотном тумане, прорезаемом солнечными лучами, раскинулся бесконечный, уходящий до горизонта, город-муравейник. Тут все топорщилось корягами и пнями, торчало во все стороны, громоздилось и лепилось. Колонны сухих деревьев прорастали сквозь эту невероятную мешанину, подчеркивая ее архаическую мощь. В гигантском муравейнике кипела жизнь. Сотни, тысячи чернышей что-то делали внутри и снаружи своих жилищ. Блеяли козы, стучало и скрипело, двигались челны и плоты, где-то внутри ржали лошади. Что-то сгружали и несли, прятали, тащили и громоздили на пристанях. Дымы поднимались над домовищами. Пахло не только болотом, но и едой, скотиной и очагом. «Вавилон!» — пробормотал доктор, остановившись. «Идти!» — пихнула его Альбина. Он двинулся за нею. Они пошли по широкой, фантастически неровной городской улице, полной всякой всячины. Глаза Гарина не успевали все разглядеть и понять. Это было грозное торжество другой цивилизации, грубой, предельно витальной и мощной в своей самодостаточности. Мелькали мохнатые лица чернышей, кривоногих, приземистых, одинаково одетых, кожные обтяжные штаны лоснились. Горожане были заняты своими делами. Никто не слонялся, не стоял, все двигались, как муравьи. Длинные сильные руки их хватали, несли, терли, били, рвали и мяли. Заметив доктора, некоторые что-то вопросительно бурчали Альбине. Она кратко отвечала, повторяя слово «докатор». Было ясно, что Альбину знают все. Да и как не знать белую ворону? Она свернула с центральной улицы и подошла к разлапистому домовищу с маленькими частыми окошками-прорехами. Дверь была заложена корявой и суковатой задвижкой. Альбина сняла ее, распахнула дверь и скомандовала «Идти туда!». Гарин ступил внутрь. Там было сумрачно и пахло человеческим. Гарин с наслаждением втянул в себя этот родной запах и пригляделся. Домовище являлось ничем иным, как складом всевозможных человеческих вещей. Наваленные большими кучами, они громоздились от пола до потолка. Приблизившись к одной куче, Гарин выпучил глаза и оторопело наклонился. Кучу составляло все, что захватывали черныши во время ночных налетов. Рюкзаки, дорожные сумки и чемоданы, самокаты, кошельки, шапки, шляпы, всевозможная одежда и обувь. Все чемоданы и сумки были раскрыты, содержимое виднелось в кучах. Зубные щетки, ключи, бутылки с напитками, журналы, книги, живые картинки, даже старая картина в глубокой раме, куклы и электронные игрушки, дроны, печенье, конфеты, ножницы, костыль, венецианская маска, голова андроида, елочные игрушки, шахматы, косметика, боксерская перчатка, детская юла, пепельница, подушка, настольная лампа, книга. У Гарина разбежались глаза. «Искать что надо», — приказала Альбина. «Мне нужно время, здесь много всего». «Сколько время тебе?» «Я не знаю, много. Я должен найти важные инструменты. Господи, только бы здесь остаться». «Сколько времени тебе?» Сапфировые глазки буравили Гарина. «Много! Много!» Почти выкрикнул он, тряхнув бородой, и пенсне слетело с носа, закачалось на цепочке. «Хорошо». Альбина вышла за дверь, и послышался звук закрываемой задвижки, и все стихло. Доктор остался один с пятью кучами человеческого. Солнечные лучи сквозь прорехи в стенах падали на кучи, высвечивая отдельные предметы. Черная майка с надписью «Владивосток-2055», аккордеон, футбольный мяч, сапог, шмат умного теста, пиджак, мотоциклетный шлем. Гарин стал обходить кучи, разглядывая их. В хранилище человеческого было тихо, только в прорехе долетали звуки города чернышей. Гарин увидел в куче игрушечную собаку. Он взял ее. Это была лохматая собачка с большой головой и маленьким телом на коротеньких лапах. Обычно у таких на брюшке была кнопка, приводящая их в движение. Или надо было дернуть собачку за ухо. Гарин нажал на брюшко, дернул за ухо, но собака не ожила. Он присел и поставил собаку на корявый волнистый пол. Собачка стояла, высунув красный язычок. Вздохнув, Гарин поднялся и пошел искать то, что хотел. За час копошения в кучах он нашел два ножа, упаковку бумажных полотенец, обычное полотенце, коробку печенья, зажигалку, пачку турецких сигарет, банку кока-колы, новый носовой платок с бабочками, хорошую дорожную сумку и две автомобильных аптечки. В одной из них вместе с традиционным набором антисептиков оказался обезболивающий спрей, бессмысленный крем для ступней, пачка снотворного и флакон с живородящим сорбентом. Вытянув из кучи квадратный ранец, он открыл его. Внутри лежала початая бутылка дешевого бурбона, косметичка и несколько книг, две по-китайски и одна по-русски, небольшая книга в мягком пластиковом переплете. «Иван Железный. Весенняя грызня. ГБУХ». Судя по желтым страницам, книга была ретро. Странное название. Гарин открыл первую страницу. Едва весеннее солнышко коснулось макушек застоявшегося под снегом леса, из сосулек закапала первая капель, в своей укрепленной стальным каркасом и утепленной волчьим мехом берлоге проснулась красная ГБУХа. Недолго поворочившись, она проломила слежавшийся снежный наст и высунула наружу свою узкую морду с двойной челюстью и треугольными фасетчатыми глазами. Втянув в себя бодрящий весенний воздух, красная ГБУХа открыла пасть и выставила вторую челюсть и громко зевнула. Пошевелив онемелым за зиму телом, она полезла из берлоги. Солнце заблестело на ее красной чешуе, но, не успев вылезти, она вспомнила что-то неприятное. Вялые глаза ее уставились на протопленную паром отдушину в снегу. Это шел пар из берлоги Гэбухи Синей, устроенной прямо рядом с обширной берлогой Гэбухи Мохнатой. Красную Гэбуху передернуло от ярости. Подползая к отдушине, она набрала в легкие побольше воздуха и плюнула в отдушину всей своей ядовитой слюной, накопившейся за зиму. В берлоге послышалась возня, и, воздымая снег, из нее вырвалась синяя Гэбуха и тут же вцепилась в горло красной своими мощными педипальпами. Изогнувшись, красная схватила синюю за лиловое брюхо. Началась традиционная весенняя грызня Гэбух, а в просторной старой берлоге Гэбухи Мохнатой, основательно выложенной человеческими черепами, заворочилась старая, обрюзгшая, но местами еще сильное тело Гэбухи матери, и глухо раздалось: «Детки мои, живите дружно!»